Все стандартно, как при обычных травмах, пожал плечами врач. Александр Иванович, а тут у нас проблема, неожиданно произнесла Натали. Что такое? Обернулся я к своей компаньонке. У молодого человека пулевое ранение ноги, медленно произнесла баронесса. Аккурат в месте перелома. Вот как, прищурился я. Действительно, компаньонка права, вот только удивительно другое, организм парня умудрился яд нейтрализовать. Что из этого следует? Судя по слепку ауры, он имеет какое-то отношение к магу, создавшему темное заклинание. Родственник или просто знакомый? Хм, думаю, его потребуется перевести в больницу при университете, потер я подбородок. Угрозы жизни не вижу, но операция потребуется. У меня нет денег, нахмурился парень. Не переживай, лично тебя врачевать буду, боюсь, никто больше не справится, а денег не возьму, успокоил будущего пациента. Тогда ладно, как-то равнодушно ответил тот и широко зевнул. Хм, а ведь у него неплохие щиты. Имеется и источник, но его тщательно замаскировали. Что если это подельник-стрелка? Такой вариант возможен. В аурном слепке чего только не намешано. Поручик, крикнул я. Слушаю, появился служивый, но все внимание сосредоточил на Натали, залечивающей рваную рану на боку у второго своего пациента. Организуй перевозку пострадавшего в больницу университета, указал на молодого человека, и чтобы волосок с его головы не упал, госпожа Сухарева подскажет, куда ехать. Я посмотрел на Натали, которую следует от Максимилиана подальше отправить, а то княжич может наделать глупостей. Хватит с него того, что умудрился поцеловать баронессу. Это мне компаньонка успела шепнуть, когда я у нее уточнил, с чего это император так разгневался, и чем Макс думал, когда при отце так вольно себя повел. Нет, он понимал, что мы с Софи заняты, но мог бы проявить уважение к родителю, прикидывающемуся без сознания. Ну, подставился княжич, впрочем, еще неизвестно, с чего так заволновалась его сестра, когда поняла, что отец давно очнулся и за происходящим наблюдал. Но, вроде бы, буря ее миновала, если только при мне Степан Васильевич не захотел дочурку отчитывать. Ладно, все это вскоре прояснится, а у меня появились реальные ниточки выйти на след тех, кто причастен к покушению не только на меня, но и на императора. Другой вопрос, почему я в одном ряду с правителем? Есть о чем поразмышлять. Надеюсь, вскоре ответ получу, но действовать предстоит осторожно. А вообще, порадовала меня Софи, хорошо справилась со сложным рунным плетением. Чуточку перестаралась, выплеснув из своего источника много силы, но тут вопрос практики, уверен, она научится, очень способная и красивая девушка. Черт, вот опять мысли не в то русло уходит. Сейчас другим следует озаботиться. Глава 3. В гостях у целительницы. Удивительно, но раненый парень отказывался отправляться в больницу. Но кто бы его стал слушать? Поручик рыкнул, доктор и тот стал уговаривать не дурить, а вот остальные рабочие помалкивали, смотря настороженно. В дело вступила Натали, поинтересовавшись. Ты дурак, планируешь потерять ногу, а потом расстаться с жизнью, с чего бы это, возразил ей парень, ерундовая травма, за пару дней заживет, и господин врачеватель, являющийся ректором университета, баронесса кивнула в мою сторону, почему-то собрался тратить на тебя силы и время, это и пугает, буркнул парень, заберете к себе, а потом мои ноги и руки окажутся у тех, кто больше заплатит, что ты несешь, да тебе место в доме для душевнобольных. Возмутилась моя компаньонка, начитаются всякой ерунды и верит в нее словно детишки несмышленые. Сейчас солдат крикнул, перенесут его в телегу, а потом под конвоем к вам в больницу доставим. Не сбежит, не волнуйтесь, обратился ко мне поручик. Нам бы пролетку, отмахнулся я, да в помощь двух бойцов, не на себе же его тащить. Нет, долго уговаривать раненого, как и спорить с ним и что-то доказывать в мои планы не входило. В раздражении руну сна начертал и у парня мгновенно глаза закрылись. Присутствующие, кроме Натали, испуганно заохали, работяги стали креститься. Подумали, что я парня убил, он спит. Повысив голос, произнесла моя компаньонка. В подтверждение ее слов, раненый всхрапнул. А уже через час мы разместили парня в больнице, и я давал указания госпоже Лисициной, которая ей руководит и отвечает за лазарет. Оксана Игоревна, к пациенту никого не пускать, лечение без меня не проводить, обезболивающее не давать. Александр Иванович, но это жестоко, покачала головой целительница. Парень будет от боли страдать, зато дурь из головы уйдет, когда на ноги встанет, хмыкнул я, а потом успокоил свою собеседницу. «Не переживайте, он проспит до утра, после чего проведем операцию. Пуля находится в неудобном месте, вы вольны продиагностировать пациента и сами в этом убедиться. Так зачем тянуть?» – пожала плечиками Лисицына. «Не вы ли говорили, что медицинскую помощь следует оказывать как можно быстрее? Тогда и восстановление происходит лучше. Не будем спорить», – устало отмахнулся я, не собираясь что-то доказывать. «К 8 утра подготовьте операционную. Как скажите», – поджав губы ответила Оксана, а потом неожиданно уточнила. «Это из-за того, что потратили много сил, а еще желаете понаблюдать, как отреагирует источник парня на магию. Если правильно поняла, то на него обычное воздействие не оказывает влияния. Даже диагностику и ту с трудом провела. Удивительно, как вы его в сон погрузили. Быстро учишься», — усмехнулся я, переходя на «ты». «С целительницей мы общий язык нашли и, как говорится, сработались. Но, молодая женщина все же ко мне настороженно относится. В особенности из-за сестры, продолжает за Марию переживать. Правда, не понимаю почему. Или это из-за нашего с ней специфического общения. Я над Лисицыной частенько подтруниваю и делаю неоднозначные намеки. Чем-то она мне нравится и давно мог бы сделать ее своей любовницей, но уважаю как специалиста и не хочу рисковать зарождающейся дружбой. Ну, если разобраться, то наши отношения простые и понятны, за определенную грань заходить не желаем. Стараюсь», — улыбнулась Оксана. «Господин Воронов, так как насчет тех заданий по рунным связям, которые задали, готова ответить, все изучила, но есть несколько вопросов. Как насчет сегодня вечером? Что-то в ауре целительницы много возбуждения и ожидания. Рунный алфавит она уже освоила, а элементарные связки для лечения несложных заболеваний для нее не должны вызвать затруднений. Но, согласен, проверить знания следует, чтобы помогало людям. В университете этого делать не хочу, все же она не студентка. Когда освободишься?» Потер я висок, прикидывая предстоящие дела. «Через пару часов», — подумав, ответила Лисицына. «Буду ждать дома и приготовлю ужин». «Хорошо, договорились», — помедлив, кивнул ей, но потом добавил. «Насколько понимаю, хочешь получить разрядку, если попросишь, то готов. Тебе она тоже необходима», — чуть слышно ответила та, намекая на один из старых разговоров. «Тогда ей сказал, что она сама попросит разделить со мной ложе». Мои слова ее возмутили и разгневали. Оксана заявила, что такому никогда не бывать. Однако, напряжение и физиология требует своего. Насколько знаю, она так пока ни с кем и не завела близких отношений. Или это мое воображение сейчас разыгралось? Ну, посмотрим. Если Мария окажется дома, то значит не прав. Тогда до вечера, вопросы уже подготовила, надеюсь, удастся позаниматься», — сказала целительница и провела ладонью по волосам. «Дразнит или дает прозрачный намек? Хм, наша с ней игра во флирт готова прерваться и перейти в другую плоскость. Александр Иванович, но ты же понимаешь, что наши занятия должны остаться от всех в тайне», — задала вопрос госпожа Лисицына, когда я уже собрался уходить. «Разумеется», — утвердительно кивнул ей, — «как можно поставить под сомнение твои целительские навыки? Похоже, мы друг друга отлично поняли. Конечно, у Оксаны есть свои скелеты в шкафу, о которых она не желает распространяться. В том числе и ничего не говорит про мужа, от которого сбежала и прячется. Кстати, защиту ей пообещал, в том числе и в ее договор о найме на работу добавил несколько пунктов. Никто молодую женщину не обидит, ну, в частности, муж не заявит на нее права, и чего не желает развестись, оказалась бы свободна и могла устроить личную жизнь. Думаю, есть у нее какие-то опасения, что развод принесет проблем. А еще давно хочу попытаться перестать думать о Софи. Поможет ли в этом целительница? Честно говоря, сомневаюсь, но попытаться необходимо». Вернулся в свой кабинет, по пути встретив посыльного, передавшего мне куцую папку с данными на рабочего завода. Поручик выполнил поручение и предоставил личное дело паренька, изъяв его из заводского отдела кадров. «Итак, кто ты у нас?» — задался вопросом, устроившись за письменным столом и открывая папку, в которой всего-то два листа. «Макар Сиднев, 17 лет, житель столицы, происхождение, рабочее образование, 7 классов приходской школы», — прочел я и хмыкнул. «Не густо. Ни особых примет, ни каких-либо поощрений или наказаний, а на втором листе перечень выплат с того момента, как он устроился на завод. Трудится с 16 лет, зарабатывает немного». В самом низу листа кто-то приписал: Бригадира отыскать не удалось. Попытаюсь завтра получить характеристику на заинтересовавшего вас человека. Поручик Фадей Белов. Молодец, поручик, хмыкнул я, соображает, но зря старается, с Натальей у него нет и мизерного шанса. Ладно, сейчас другие дела имеются. Отложил в сторону личное дело раненого и достал из кармана склянку, в которой находится пуля, вытащенная из императора. Следует торопиться, неизвестно насколько устойчиво темное заклинание. Впрочем, аурные слепки сняты, всех, кто с пулей контактировал за последние дни, попытаюсь отыскать. Другой вопрос, что поисковое заклинание потребует большого количества магии, которого у меня в источнике нет. Поэтому необходимы накопители или десяток магов с уровнем не ниже моего, чтобы собрать так называемый круг силы и сообща создать заклинание. Ну, последний вариант нет смысла рассматривать, он мог бы пройти в моем прежнем мире, но не здесь. Накопители же такой емкости ценные, в моем распоряжении их мало. Опять-таки, все они задействованы на обеспечение безопасности университета. Вот и получается, что предстоит придумать третий вариант, но в голову ничего не лезет. А не озадачить ли мне господина Вертлугина? Сам себя спросил, не имея желания разбираться с составляющими яда, нанесенного на пулю. Что мне дадут знания о ингредиентах, которые использовал враг? Поморщился, осознав, что собираюсь от работы отделаться и как можно быстрее оказаться в гостях у целительницы. Кстати, к Оксане с пустыми руками идти как-то неправильно, но не с букетом же цветов. Подношения какие-нибудь делать нельзя, неправильно поймет. Вот же еще задача. Хотя, как ни банально звучит, но в данной ситуации лучше всего вручить ей какую-нибудь книгу. Сразу все вопросы сниму. Поэтому, по пути в лабораторию осмотрел полки в кабинете, а потом порылся в шкафу. Мне, как ректору, часто пытаются преподнести презенты. Ото всего отказываюсь, но тот или иной древний фолиант принимаю. Взятка, можно как угодно расценивать, но я честно за книгу плачу, пусть и далеко не полную сумму. Все делают вид, что соблюли рамки приличий, а за его отпрыском будет в университете индивидуальный присмотр. Ну, в какой-то мере это так и есть, но мешать жить молодым людям не собираюсь. Правда, есть исключения, если это касается моих близких. Лекарственные травы, заклинания и способы варки зелья, прочел заглавие на древней книге. Пару страниц изучил и пришел к выводу, что для лисицыны этот фолиант будет полезен. Дело в том, что сразу же нашлось аж 5 рецептов для изменения внешности и отвода глаз. Для того, кто желает скрыться от поиска, это то, что нужно. В лаборатории удалось получить несколько частиц яда, который еще не распался. Увы, кроме темного магического воздействия на неизвестные составляющие, так ничего и не выяснил. Конечно, для задуманного поискового заклинания этого вполне достаточно. Однако, нет решения, где взять такую прорву магической энергии. Что если враг покинул столицу? Впрочем, всю Москву мне не накрыть поиском, скорее всего придется обследовать квартал за кварталом, а на это уйдет не один день. Энда, как ни крути, а предстоит создать артефакт, с помощью которого я отыщу недругов. Можно? Постучал в дверь домика, где проживает целительница с сестрой. Открыто. Заходи. Прозвучал крик лисицыной. Марии дома нет. Оксана Игоревна куда-то ее отправила, явно решившись скоротать вечер со мной. Хм, возможно и ночь вместе проведем. Очень уж целительница нервно себя ведет. Расстаралась, стол накрыла отменный, а сама сменила халат на элегантное платье, сделала прическу и накрасилась. «Изумительно выглядишь», — улыбнулся я молодой женщине. «Дозволь поцеловать ручку». «Господин ректор, заставляешь смущаться», — чуть кокетливо ответила Оксана, но ладошку протянула. «Мой подарок ей понравился, чуть ли не сразу загорелась его изучить, а не будь меня рядом, то и попробовала бы приготовить простенькое зелье. Странные какие-то используются заклинания при варке», — задумчиво произнесла целительница, изучая рецепт, а потом резко втянула воздух и, спохватившись, подскочила. «Какая же я бестолковая, утка подгорает». Она рванула, да так, что подол платья взметнулся. «Странно, я паленого ничего не унюхал, пахнет вкусно и пробуждается аппетит». Оксана расстаралась, к ужину подготовилась, но заметно нервничает, пытается со мной взглядом не встречаться. Эх, жаль, но боюсь, она не решится довести дело до логического окончания, когда в доме мужчина и женщина ужинают наедине. «Александр Иванович, как насчет выпить за встречу?» — задала вопрос целительница, когда утка с яблоками заняла почетное место на столе. Бокалы не ставила, побоялась, что не так поймете. «Оксана, ты меня обижаешь», — покачал я головой. «Пойми, ты вольна распоряжаться своей жизнью. Мы все от кого-то или чего-то зависим, в том числе и от обстоятельств», — выставляя на стол бокал и пузатую бутылку с янтарной жидкостью, — ответила молодая женщина. «Но выбираем путь самостоятельно», — кивнул ей, а потом спросил. «Это вино или что-то крепкое, настойка?» — пожала та плечами. «Градусов меньше, чем у коньяка. Думаю, мне следует раскрепоститься». Она выжидательно на меня посмотрела. «И расслабиться», — кивнул ей и взял бутылку. «Но прежде мы покушаем, а потом я расскажу историю своей жизни, ту, которую ото всех скрываю. Даже Мария и та не все знает. После этого ты уже сам решишь, как поступить». Она отвела взгляд и передернула плечами, а в ауре появились всполохи боли. Нет, не физической, а моральной, как когда идут воспоминания о каком-то горестном и тяжелом событии. «Оксана, давай выпьем за удачу, она всем необходима и, надеюсь, у тебя она поселилась и не покинет», — предложил я тост. «Хорошие слова», — кивнула молодая женщина и чокнулась со мной. «Напиток и в самом деле отменный, с какими-то фруктовыми нотками и в нем совершенно не чувствуется алкоголя. Мы неспешно кушаем и ведем чуть ли не светскую беседу. Затронули погоду и проблемы в университете, и даже обсудили дела в медицине. Госпожа Лисицына сильно удивлена тому, как все организовал в больнице и что там любому необходимо оказать помощь. Почему-то нам не верят и на прием идут неохотно. Почти как те, у кого денег много, толстосумы предпочитают целительские клиники, чтобы в палатах обстановка была шикарной», — усмехнулась Оксана, а потом добавила. «Но поток пациентов увеличивается, больных начинают приводить студенты. Молва быстро разнесется», — отмахнулся я. «Сестру-то оставила дежурить, она домой не вернется, заночует в больнице», — покачала головой молодая женщина. «Мария знает о твоем визите, и что собираюсь открыться». Она закусила губу и постучала указательным пальцем по краю бокала. «Налей, как скажешь», — подбадривающе улыбнулся и просьбу выполнил. «До края, чего ты на дно-то плеснул?» — попросила Оксана. Не стал спорить, понимая, что ей не так-то просто решиться на откровенный разговор, который непонятно к чему приведет. Она точно боится моей реакции, но надеется на лучшее. Похоже, крайняя мера – соблазнение, именно для этого она в таком наряде и пытается флиртовать. Хм, получается у нее не очень хорошо, опыта мало, но попытки не оставляет. Все же, женщины по природе своей интуитивно знают, как себя с сильным полом вести, когда следует глазками стрельнуть, незаметно поправить платье, чтобы вырез на бедре или груди бросился в глаза тому, к кому неровно дышит. 7 лет назад, будучи ученицей одного целителя, я по уши влюбилась. Он был старше меня на 7 лет, красавицей балагур, блистал знаниями, говорил стихами, водил в ресторан и оказывал знаки внимания. Хотя, нет, это была не любовь, даже не влюбленность, а восхищение и в какой-то степени гордость, что выбор такого господина пал на меня. Правда, он меня научил одеваться и отводил в дамские салоны, где учили, как держать губную помаду, и убеждали, что удел женщины подчиняться, — начал рассказ хозяйка дома. «Что за бред?» — покачал я головой. «Они очень убедительно выглядели», — криво усмехнулась Оксана. «Правда, когда тебе сулят золотые горы и говорят, что готовы носить на руках и сдувать пылинки, то поверишь и в еще большую чушь. Не все одинаковы», — возразил ей. «Возможно», — не стала она со мной спорить, жестом попросив вновь наполнить бокал. «Прости, воспоминания нелегко даются, особенно, если сама во всем виновата. Это уже в прошлом», — попытался ее ободрить, но Лисицына отрицательно качнула головой. «Не делай поспешные выводы, моя глупость оказалась еще более несусветной. Забыла уточнить, что действовала по собственной воле, хотя и под давлением отца с матерью. Очень им клан моего будущего жениха приглянулся, да и сам сумел пыль в глаза пустить, при этом в кармане ветер гулял. Нет, он умудрялся дарить подарки, но частенько за них мне приходилось расплачиваться. Очень он был в такие моменты рассеян: то отойдет по каким-то делам, а лавка уже закрывается, то забудет чековую книжку, то еще какая-то причина возникнет. Разумеется, делал попытки деньги вернуть, да только так подводил, что отказывалась. И как оказалось такой слепой дурой? Всегда действовала рассудительно, подруг предостерегала, а сама попала. «Что-то меня сомнения берут», — хмыкнул я. «Не могла ты так измениться. В одночасье вся пелена спала, Когда так называемый муженек пытался изнасиловать Мари на нашей с ним кровати, в моем родовом поместье, подсвечником его приложила, связала и в ту же ночь отправилась в бега. Она искоса на меня взглянула и вновь выпила настойку. А почему в полицию не обратилась? Поинтересовался я. Там, где в начальниках его приятель является напарником по карточному столу и похождением в дома удовольствий, ответила вопросом на вопрос целительница. Я же грех на душу взяла, оставила графа истекать кровью и не применила свое умение. Нет, он не умер, чему бы я оказалась рада, хотя и сдалась бы за убийство. Но этой твари, моему мужу, ничего-то не сделается. Он когда связанный очнулся, то такого мне наговорил, что не понимаю, почему не посидела. А вот убить его не смогла, он выставил какой-то темный щит, пожирающий мою силу, и если бы Мария волоком меня из спальни не выволокла, то, скорее всего, там бы осталась. Получается, ты вышла замуж по собственной воле, но он оказался не тем, кем представлялся, попытался подытожить. Да всегда он таким был, это в моих глазах являлся идеальным, отмахнулась Оксана. Меня подруги предупреждали, даже Мария-то что-то схожее говорила. Никого ни я, ни отец, ни мать слушать не желали. Как наваждение какое-то на нас обрушилось. Наваждение, хмыкнул я, но развивать тему не стал. Честно говоря, пока ничего не понимаю, чего так переживаешь. Подумаешь, замужество. Разведись и дело с концом. Сестра сразу отправится к нему, в том числе и я. По бумагам он наш опекун, который обязан заботиться до скончания наших дней. Батюшка с матушкой вместе со мной подписали брачный договор, который, как женишок убеждал, защитит будущую жену от всех неприятностей. Продала себя в рабство, прищурился я, осознав, к чему госпожа Лисицына ведет. Не продала, подарила, в том числе и все свое имущество, горько усмехнулась молодая женщина. Мы прожили в браке 3 года, при том, что через полгода совместной жизни в одночасье скончался отец, а через полгода мама на себя руки наложила. Вот после этого и началась, как говорится, веселая жизнь. Муж заявил, что с душевнобольными он церемониться не станет. Часто меня насиловал, приводил падших женщин, но хотя бы от оргии оградил, ему было неинтересно в тот момент. Разумеется, руки распускал и часто бил, если не так посмотрю или осмелюсь слово поперек сказать. Она помолчала, виновато на меня посмотрела и сказала: «Прости, как-то сумбурно все рассказала, хотя планировала все детально и обстоятельно поведать». «В общем и целом все понятно», — ответил ей и пригубил настойку. «Попав под определенное воздействие, скорее всего наведенное, ты подписала рабскую бумагу и теперь ни на что не имеешь прав. Точнее, я хищно улыбнулся, не имела. Но так как он права не предъявил и нарушил договор, то последний считается ничтожным. Ты теперь под моей защитой, и пора твоего муженька навестить и призвать к справедливости. Завтра заверим у нотариуса бумаги, что права на тебя и сестру перешли ко мне, как ректору университета». Госпожа Лисицына вскочила, в ужасе отшатнулась в сторону выхода, но выпитое вино сыграло с ней злую шутку. Ноги заплелись, и она упала на пол. Я в последний момент успел выставить воздушный щит, а то бы колени свои точно разбила. А так она плавно приземлилась, но на бок завалилась, показав свои стройные и точеные ножки. Эх, жаль, но вечер точно пошел не по плану. Оксана Игоревна перебрала, да еще себе чего-то навоображала и сейчас загнанным зверьком смотрит. Даже пытается какое-то атакующее заклинание создать, при этом понимая, что мне не соперница. И чего опять за паника? Подошел к женщине и помог ей подняться, точнее, просто взял за талию и поставил на ноги. «Понятия не имею, как твоего мужа зовут, но рабство мне претит, в том числе и крепостные даром не нужны. Хотела им вольную дать, да сопротивляются ироды. Тебе же помогу и ничего взамен просить не стану. За такой-то ужин не рассчитаюсь ни в жизнь». «Шутишь?» — выдавила целительница. Чуточку убрал ей за ухо выбившийся локон, а потом щелкнул по носу. «Не дури, не равняй всех по одному придурку. Кстати, как его имя?» «Богдан Александрович», — произнесла Оксана, в глазах которой появился лучик надежды. «А предварительно тебе напишу расписку, которую заверю магией собственного источника и печатью клана, что за освобождение заплатишь еще одним ужином и не более того. Ну, прости, сформулировать точнее сейчас не возьмусь, настоечка-то оказалась хороша», — произнес, ощущая, что немного голову кружит. Алкоголь как-то незаметно стал действовать, а щиты и мой источник это пропустили. «Если уж я оказался опьянен, то что говорить про Лисицыну? Та и вовсе как-то резко обмякла, ни руки, ни ноги ее не слушаются, язык и тот заплетается, но тем не менее, пыталась на моей рубахе пуговицы расстегнуть, да штаны спустить. Да только мгновенно уснула, когда я, признаюсь, пошатываясь, донес ее до кровати. Кстати, постель оказалась заправлена новой шелковой простыней, под одеяльником и наволочками. Нет, если целительница рассчитывала провести со мной ночь, то этому был бы рад, да только теперь ей спать в платье, а мне мучиться в кресле. Не могу же ее в таком состоянии бросить, а утром за ее проблему следует всерьез взяться, а то отыщет сбежавшую жену муженек и, боюсь, окажется не так-то просто ее защитить, если он заявится с полицией, имея на руках бумаги о полном и безоговорочном подчинении. Чем она и ее родители думали, когда такой договор подписывали? Даже если находились под наваждением, то доказать такое сложно, как и обвинить в смерти родителей госпожи Лисициной. Впрочем, уже имеется у меня практика по защите дам, правда, там Анну спасал от замужества. Та хоть никаких бумаг не подписывала, но за своих работниц поборюсь, а если понадобится, то и на крайние меры пойду. Незаметно сон меня сморил, очень уж Оксана Игоревна мерно сопела. И все же, не так рассчитывал провести эту ночь, но зачастую воспоминания все портят и планы сбивают. Глава 4. Мир тесен. Александр Иванович, просыпайтесь, осторожно тряся меня за плечо, произнесла Лисицына. Оксана Игоревна, доброго утречка, приоткрыл я глаза, мысленно удивившись, что сторожевой контур не сработал, когда целительница вплотную подошла. Как спалось? Шутите? Печально вздохнула молодая женщина и отвела взгляд. «Чуточку переживаю, что у вас голова болит», пряча улыбку произнес и стал разминать затекшую шею и онемевшие ноги. «Уже подлечилась», хмыкнула хозяйка дома. «Могу поделиться с вами заклинанием восстановления». «Нет нужды», отмахнулся я и встал с кресла. «Завтрак приготовила, не разделите его со мной», чуточку смущенно произнесла Оксана. «С удовольствием», согласно кивнул, а потом уточнил. «Если подождете, пока себя приведу в порядок, сейчас полотенце дам», поняла мои намерения Лисицына, посмотрела на наручные часы и как бы между делом сказала: «Мария, примерно, через час со смены вернется. Я быстро и не стану смущать вашу сестру своим присутствием», взял предложенное полотенце и направился в ванную комнату. «Контрастный душ принять необходимо, а то выгляжу помятым, и первый встречный сделает вывод, что ночь провел жаркую». Только сейчас осознал, что все же следовало дом целительницы покинуть. Нас вроде никто не видел, но слухи обязательно пойдут, что ректор непонятно, где ночевал. А студенты однозначно вычислят, где находился, и определенные выводы сделают. Получается, что невольно Оксану Игоревну скомпрометировал, не подумав о последствиях. Мог бы подстраховаться и аурный след убрать или вовсе явиться под отводом глаз. А с другой стороны, с чего мне прятаться как вору, да еще на своей территории? Или все же подкорректировать сторожевую сеть университета, добавив в нее парочку пунктов? Достаточно сделать так, чтобы любые магические запросы в отношении меня блокировались на охраняемой территории. Тогда ни остаточный след никто не отыщет, а поисковое заклинание не сработает. Но у такого есть огромный минус, что когда потребуется, то найти меня окажется непросто. Да черт с этими слухами и сплетнями. Когда это я их боялся, вытираясь, констатировал. Завтракали мы с госпожой Лисициной в полной тишине. Мысленно прикидывал, как провести операцию рабочему, пострадавшему при покушении на императора. Почти нет сомнений, что он каким-то образом причастен к случившемуся, но вряд ли много знает. А еще необходимо выполнить обещание, данное милой хозяйке дома, которая сейчас сильно смущена и нервничает. «Оксана Игоревна, ты чего так волнуешься?» Делая маленький глоток кофе, поинтересовался я. «Александр Иванович, боюсь, вам не понравилось, как вас встретила», произнесла целительница, сумев таки посмотреть мне в глаза. Аура у молодой женщины поникшая и бледная, приличное количество серых всполохов, обозначающих печаль и разочарование. «Ну, надеюсь, это не из-за моего поведения, хотя я не совсем прав, что большую часть времени молчал». «Все нормально, не переживай», улыбнулся Оксане, сделал еще глоток кофе, а потом продолжил. «У нас с тобой на сегодня много дел. Первое из них – решение твоей проблемы. Точнее, как и говорил, оформим все документально, а потом уже с твоим мужем разберусь. Если потребуется суд, то проблем не вижу, имеются знакомые адвокаты. Мог бы еще обратиться к княжичу, он вряд ли откажет, а если и не сможет ничем помочь, то готов и прошение императору написать. Об этом знать госпоже Лисициной не следует, а то еще возомнит не пойми что. Если же еще разок на ужин пригласит, то отказываться не стану, но пить ей столько не позволю. Господин Воронов, но мой муж богат, его клан сильный, связи большие и справиться с ним окажется не так-то просто. А еще у него дед отставной генерал, очень неприятный и властный господин. Пару раз его видела, на венчании, когда с мужем ему визит наносили. Так он с внуком презрительно общался, а на меня пару раз всего посмотрел, как на какую-то букашку, поежилась госпожа Лисицына. «Справимся», — хмыкнул я. «Как говоришь, деда мужа зовут? Генерал Сучков Лев Борисович, мой супруг его уважает, боится и избегает, но в отличие от деда ничего не добился. Как тесен мир», — не скрыл своего удивления. «Не поняла, а чем это ты?» — нахмурилась молодая женщина. «С кем-то из них знаком. Дружен?» Последний вопрос прозвучал из уст Оксаны и вовсе с дрожью. «Нет, что ты?» Покачал головой и, допив кофе, поставил на стол пустую чашку. «Господина Сучкова один раз видел, и он произвел на меня странное впечатление. Выдохнул, когда из его поместья уехал. Вот как, действительно, мир тесен», — заметила целительница, а потом продолжила. «Дед с внуком в давней ссоре и друг друга видеть не желают, однако, боюсь, что отставной генерал способен вступиться за своего кровного родственника. Мы юридически подстрахуемся, ничего они тебе не сделают, даже если захотят. А если попытаются силой вопрос решить, то зубы обломают. Это тебе гарантирую», — встал я со стула и кивнул в сторону выхода. «Пойдем в университет, чтобы это дело не откладывать. Да, возьми с собой документы, какими располагаешь. Сестра скоро придет», — а тут она не договорила, обвела взмахом руки стол. «Ну, любой поймет, что завтракали двое. Мария уже выросла, и от нее ты все равно не скроешь, что тут ночевал. Лучше ей все честно расскажи, чтобы не плодить секретов», — спокойно ответил и поторопил. «У нас мало времени, поспеши, еще операция сегодня. Негоже парню валяться на койке с пулей в ноге. Ты его специально на ночь оставил, чтобы он о своем поведении подумал», — роясь в комоде и доставая документы, уточнила Лисицына. «Как догадалась, для тебя выдавить пулю с помощью одной из рун не составит труда», — пожала плечиками целительница. «Срастить ткани и даже кость. Пару минут, ты даже не вспотеешь. Что ты сказала?» — озадачился я. «Все, документы собрала», — обернулась ко мне молодая женщина, а потом уточнила. «Ты о чем спрашивал? Повтори, что недавно говорила». Оксана Игоревна наморщила лоб и стала вслух перебирать произнесенные фразы. Взмахом руки попросил ее замолчать. «Вспомнил, что меня поразило. Ты предположила, что способен выдавить пулю из тела раненого с помощью одной из рун, верно?» Посмотрел на целительницу, пытаясь сообразить, как такое сделать, чтобы не навредить пациенту. «Одной не обойтись», — призналась Оксана Игоревна, — «но если использовать комплекс, в зависимости от степени нанесенных повреждений, то ничего сложного. Недавно шип от розы мне под кожу глубоко вошел, хотела его привычным способом извлечь, а потом использовала руну сдавливания. Когда знаешь, как и куда нажать, то плевое дело, в том числе и сразу же заклинание исцеления накладывала. Но у парня пуля в кости застряла, если ее таким методом извлекать, то она точно повреждений много нанесет», — потер я переносицу, прикидывая, что с императором мог бы деликатнее обойтись. «Как думаешь, стоит ли рисковать?» «Пожалуй, в случае со Степном Васильевичем предложенный метод Лисицыной оказался бы надежнее. Соскочи щипцы с кусочка свинца, и тот мог оказаться в сердечной мышце, а учитывая яд и темное заклинание, то реанимация не принесла бы результата. Остановись, сердце. Есть над чем поразмышлять. Однако, в случае с рабочим завода легче обычным методом провести лечение. Проблема только в том, что не являюсь хирургом и надеяться на везение не следует. Создать рунную связку, универсальной не придумать, если только это не обычная заноза. Для каждого случая придется отдельно просчитывать применение воздействия от той или иной используемой руны. Но Оксана права, для пациента такой метод более щадящий. А если пострадавший плохо пользуется своим источником или у него его и вовсе нет, то восстановление пройдет намного быстрее. «Господин Воронов, вы лучше меня знаете возможности магии», — задумчиво произнесла Лисицына. «Кто я такая, чтобы отвечать на такой сложный вопрос?» — уклончиво заявила молодая женщина. «Не принижай собственных умений и знаний», — хмыкнул я. «Продумай рунную связку, чтобы с ее помощью извлечь пулю. Учитывай, что та ядовита и имеет защитный механизм темного заклинания. У нас есть пару часов до операции, пока твоими бумагами занимаемся. Я попытаюсь, произнесла целительница и глубоко задумалась. По территории университета шли молча, как и поднимались в мой кабинет, только здоровались со студентами, да несколькими преподавателями. Каждый из них нас провожал удивленным взглядом, но ни одно диагностическое заклинание не побеспокоило мою защиту, распространившуюся и на спутницу. А это не так легко сохранять невозмутимость, выдохнула целительница, когда мы оказались в кабинете. Боишься пересудов? Доставая ректорскую печать и пустые листы, поинтересовался у молодой женщины. Недопонимая и незаслуженных обид, не совсем понятно ответила та, а потом вздохнув, уточнила. «Александр Иванович, на тебя же многие дамы заглядываются, с которыми я тягаться не в силах. Они и моложе, и статус имеют высокий. Если обидеться, то жизнь мне с сестрой попортит. Ты это о ком?» Начиная быстро писать, поинтересовался я. «Почти все студентки по вам сохнут», — уклончиво ответила Лисицына. «Не переживай», — хмыкнул и указал на одно из кресел, стоящих у стола для посетителей. «Ты связку рун продумала, с помощью которых извлечем пулю, составь схему и поразмысли, как распределить энергию». «Да, захотел ее занять делом, а то продолжает себя накручивать и додумается до черт знает чего, а как отвечающая за лазарет и больницу она меня полностью устраивает». «Поди найди кого-нибудь на ее место, если вздумает сбежать, и ведь такие планы в ее голове есть, готов на что угодно поспорить, скорее всего уже и маршрут бегства наметила, такие действия необходимо пресечь на корню, защитить ее смогу, не вижу каких-то особых проблем, правда, не ожидал, что столкнусь с отставным генералом, про господина Сучкова осторожно узнавал, тот хоть и со странностями, не любит выходит в свет». Но пользуется авторитетом и связи у него большие. Поговаривали, что с императором часто общался и тот к нему благоволил. С чего отставной генерал удалился в поместье и стал жить затворником, при этом имея такую сильную охрану. Еще и делает вид, что его дела идут неважно и он на грани банкротства. В памяти всплыли те ощущения, когда ждал нападения людей Сучкова и готовился к драке. На тот момент оценивал свои шансы как незначительные. Точнее, вряд ли защитил девушку, с которой приехал, а бросить ее не смог. Готово. Потер ладони и отложил пищу и ручку. «Оксана, внимательно прочти бумаги и внеси правки, если с чем-то не согласна. Да, при малейшем сомнении задавай вопросы. Не следует в себе хранить недопонимание». Подвинул в ее сторону расписку, что обязуюсь вернуть ей все ее имущество, свободу, титул и имя, как только она окажется освобождена от брака. Тут про сестру ни слова и как-то странно звучит, что все это наступит только после разрыва моей связи с господином Лисицыным, произнесла целительница, а потом добавила. Неясен мой статус и обязанности, когда вам подчинюсь. У тебя нет договора с университетом, ехидно поинтересовался я, ведь указал, что трудовые обязанности на первом месте и они основные. При этом улыбнулся, в уставе нашего учебного заведения четко прописаны права и обязанности. Лисицына глубоко задумалась, а я доволен проделанной работой. Осталось документы заверить и на молодую женщину и ее сестру ни один муж-рабовладелец прав не предъявит. Нет, попытаться может, но получит отпор. С юридической точки зрения, основываясь на свод законов империи, когда крепостной сбегает и сам себя обеспечивает в течение 6 месяцев, то он волен найти нового хозяина, в том числе и заключать всевозможные договоры. Разумеется, если подопечный не находит защиты и не выправит новых документов, то права на него прежний владелец может заявить и, скорее всего, такую просьбу удовлетворят. Правда, это не касается супругов, но большого различия не углядываю. Зато могу потребовать провести тщательное расследование по нарушениям договорных обязательств господином Лисицыным. Он же в брачном договоре давал некие гарантии. Жаль, нет возможности обвинить его в попытке изнасилования, времени много прошло, а само оно не состоялось. Ну, последнее, как говорится, слава богу. Если вы уверены, то готова подписать, напряженным голосом произнесла Оксана. После всех формальностей, если захочешь, то и в мой клан вправе вступить, тогда будешь с сестрой под двойной защитой, подумав, предложил я. Это никогда не поздно сделать, отрицательно качнула головой молодая женщина, а потом попросила, дай ручку. И вот формальности соблюли, бумаги заверили, в том числе и не лично от меня, а от университетской должности, которую занимаю. Аурные слепки перетекли на подписи, теперь ни у кого не возникнет подозрений, что мы действовали не по доброй воле и без принуждения. Скажи, а твой супруг как договор потребовал подписать? Спохватился я, обычной подписью и кровью, оставив отпечаток пальца. Откуда знаешь? Если не ошибаюсь, то вчера этот момент не уточняла. Догадался, хмыкнул я. Ладно, отправляемся в больницу, а то нас раненый заждался. Как оказалось, чуть позже, меня еще и Софи с Натали поджидали. Девушки нервно расхаживали перед палатой, где разместили рабочего. При этом у подруг ауры полыхают от негодования. Когда же мы с веселой и довольной целительницей подошли, то у княжны посерело лицо, а сама она даже покачнулась. Натали ее успела под локоть подхватить. При этом моя компаньонка выглядит какой-то растерянной и опустошенной. «Дамы, доброго дня!» – вежливо поздоровался я, теряясь в догадках, что случилось. «Здравствуйте!» – почему-то пристально разглядывая мою спутницу, хором ответили подруги. «Добрый день!» – склонила голову целительница, а потом у меня уточнила. «Господин Воронов, могу ли идти и готовить пострадавшего к операции?» «Ступай!» – согласился я, а уже в спину – попросил. «Все взвеси реши!» Как пулю будем извлекать, если считаешь, что с помощью рунных плетений все пройдет лучше, то так и скажи. Не справлюсь, оглянувшись, призналась Оксана Игоревна. Ты будешь мне ассистировать, совместно с госпожой Сухаревой, пояснил ей и посмотрел на компаньонку. Ты же не откажешь? Нет, без раздумий кивнула Натали. Да, а чего вы здесь вдвоем-то делаете? Спохватился я. Случилось что-то или обе собрались присутствовать на операции? Минако сейчас подойдет. Она в дамскую комнату отошла, холодно произнесла княжна. Хаем, в больнице есть только уборные, правда, раздельные по половому признаку. Никаких дамских комнат и в помине нет, но воспитание Софи не позволяет называть вещи своими именами. Зато спешащая к нам японочка явно такого не придерживается. Где она, чуть ли не кипя от гнева и злобно на меня смотря, поинтересовалась принцесса другой страны. Кто, уточнил я, наблюдая, как баронесса пытается охладить порыв Минако, показывая знаками, чтобы та успокоилась. «Господин врачеватель, у меня о вас сложилось другое мнение», — припечатала принцесса. «Да что не так-то?» — возмущенно спросил, догадываясь, откуда ветер дует. «Кто-то им нашептал, что мы с Лисицыной утром шли вдвоем от ее дома в университет. Оксана Игоревна предлагала, чтобы ушел первым, но я отказался, ведь ничего предосудительного не сделал». А если бы что-то и случилось, к обоюдному удовольствию, то это наше личное дело и никого другого. Одна беда, на Софи почему-то смотреть не могу, кроме как ощущаю тоску и вину. Это все последствия магической привязки, следовало от нее ночью раз и навсегда избавиться. Все нормально, вы пропали, и мы переживали, не случилось ли чего, каким-то сухим и надтреснувшим голосом произнесла Софи. Ну, я нашелся, целый невредим, развел руками, а потом продолжил. «Если кто-то желает присутствовать на операции, то прошу за мной». Прошел в палату и некоторое время придерживал дверь, но девушки остались в коридоре, а потом и вовсе их стук каблучков возвестил, что они ушли. «Обиделись?» — задала вопрос Лисицына и печально улыбнулась. «С кровати за мной со страхом наблюдает раненый. Диагностика показывает, что Макар испытывает нешуточную боль в ноге, но виду не подает. Яд по его организму и не думает распространяться, но кость не пытается срастись, как и не заживает входной канал от пули. Они не обязаны тут присутствовать», — я неопределенно ответил целительнице, мысленно попеняв компаньонке, что та морально отказалась меня поддержать. «Ничего, позже с Натали переговорю и выясню, из-за чего она так поступила. Ну, скорее всего, отправилась успокаивать подругу и перемывать мне косточки. Как бы во время операции Кать не начал. Ну-с, Макар, что вы решили? Хотите остаться калекой или как прежде бегать на своих двоих?» Обратился я к рабочему. «Доктор», — начал тот, но договорить ему не позволил, перебил. «Я врачеватель, являюсь ректором университета. Врачом меня не следует называть, подходы разные. Простите, господин ректор, не поймите неправильно, но ни в чем не виноват», — твердо ответил парень. «Твоя аура эти слова не подтверждает», — спокойно сказал я. «Магический слепок пули, которую достал из тела императора, и вовсе указывает на то, что ты приложил к покушению руку. Сумеешь объяснить или передать тебя имперским дознавателям? Догадываешься?» как из тебя признание начнут выбивать. Не удивлюсь, что важных органов лишишься. Или самому применить кое-какие методы. Сам понимаешь, целительских клятв не давал, что ближнему не нанесу вреда. Хотя, с хищным прищуром на раненого посмотрел, тебе же и так известно, что дуэли проводил. Александр Иванович, так же нельзя. Мы людей лечим, а не калечим. Возмущенно заявила Лисицына, невольно встав на защиту парня. Этого и добивался. Шаблон получается, когда играют в плохого и хорошего дознавателя, но для подозреваемого эту психологическую атаку сложно отбить. Не имея он такого стойкого иммунитета к магии, то попытался его разговорить с помощью руны правдивости. Но у Макара природные щиты и непонятно, как все пройдет. В том числе и поэтому нельзя его стражам императора отдавать. Погубит парня, но ничего не узнают. «Я ни в чем не виноват», — произнес раненый. «Ни к бомбе, ни к стрелку никакого отношения не имею. Вам любой подтвердит». Стрелял другой, и его княжич убил. «И что с того?» Хмыкнул я и взял в руки скальпель. «Лучше скажи, сколько тебе заплатили или что пообещали?» «Никто мне ничего не платил», — выкрикнул Макар, попытался приподняться, но от боли поморщился и рухнул на кровать. «Значит, идейный», — произнес я и медленно к парню направился, поигрывая хирургическим инструментом. «Что, если тебе ухо отрезать? Ты не переживай, волосы отрастишь, мало кто заметит, что такая часть тела отсутствует. Господин ректор», — попыталась заступить мне дорогу Оксана Игоревна. «Отойди», — рыкнул на нее, вложив в голос магическое подчинение. Целительница в сторону шарахнулась. Хорошо хоть не перевернула столик с медицинскими инструментами. Еще и в это время в палату заглянула Мария, но поспешно вышла, увидев, как сестра ей рукой замахала. «Не надо», — жалобно произнес Макар. «Тогда говори», — жестко приказал я. Как схожий яд оказался на острие шпаги штабс-капитана, с которым на дуэли бился, почему слепок твоей ауры на пуле, вытащенная из тела императора, не выдержал паренек такого напора, стал сбивчиво рассказывать, глотая слова и с ужасом смотря на зажатый в моем кулаке скальпель. Дурачок, ему следовало догадаться, что блефую, если бы хотел пытать, то поступил иначе. В первую очередь из палаты удалил бы целительницу, а потом воздействовал ментально. Палачом никогда не был и не собираюсь. Впрочем, зарекаться тоже не возьмусь, в жизни всякое случается. «Значит, ты состоишь в тайном обществе за равноправие», — вздохнул я, — «и являешься рядовым членом, которого используют в темную». «Все так, вот вам крест», — воскликнул раненый и перекрестился. «Что-то ты поздно о Боге вспомнил», — хмыкнул я. «Следовало думать, когда решался грех на душу брать. Твои коллеги ведь пострадали, сам и то ранен. Неужели не понял, что вас использовали? Если хочешь жить, то напряги память и вспомни, как яд появился. Его передал какой-то важный господин. У него еще трость интересная. Набалдашник представляет собой полуголую девицу», — хрипло сказал Макар, подумал и добавил. «Больше ничего не знаю. А пули, признаю, через мои руки прошли, когда револьвер заряжал. Камни в глазах этой девицы одинакового цвета», — неожиданно задала вопрос целительница. «Сам выглядит лет на 35. Из кармашка жилетки свисает серебряная цепочка, на одном из пальцев перстень с голубоватым камнем». «Да, все так, как вы описали», — закивал раненый. «Вы с этим господином знакомы?» «Возможно», — поморщилась госпожа Лисицына и на меня посмотрела. «Мир удивительно тесен, вы правы». С моего языка чуть не сорвалось уточнение, а это не проделки ли ее супруга, но при постороннем не стал спрашивать. Еще неизвестно, а не переведут ли его в одну из тюрем, где захотят задать повторные вопросы. «Думаю, пора достать пулю и облегчить страдания раненому», — произнесла Оксана и на меня посмотрела. «Господин Воронов, мне известен тот, кто принес яд. Потом вам все расскажу». «Хорошо», — кивнул я и положил скальпель на столик. «Давайте приступим к врачеванию. Оксана, голубушка, предлагаю вам начать». «Не смогу», — шумно сглотнула та и направилась к окну, стараясь скрыть написанную на лице досаду. «Тогда я попробую», — улыбнулся парню и пояснил. «В операционную его переводить не станем. Использую рунные плетения», — подошел и прямо на лбу раненого вывел первый символ. «Дело за малым, достать пулю, снять с нее аурный слепок, а потом отправиться в квартал, где проходили встречи борцов за свержение императора». «Конечно», — следовало с парнем продолжить беседу, но он уже на грани потери сознания. Боль в его ноге усилилась, но это меня не остановит, а только подхлестнет. Глава 5. У каждого свои цели. После операции я отправился в свое поместье, прихватив с собой пули и кое-какие документы. Необходимо поразмыслить, составить некий план, а потом действовать. Как-то так получается, что жизненные пути переплелись между мной и императорской семьей. У Коршуновых штат целителей, телохранителей, обслуги, но в критический момент все ложатся на мои плечи. Как так-то, мало того, еще и подозрения не сняты. Постоянно происходят какие-то проверки, а как с территории университета выхожу, то соглядатаи увязываются. Уже внимание на них перестал обращать, только держу наготове защитное плетение, дабы парировать выпад, если он последует. «Господин, здравствуйте», — отворил передо мной дверь Михайло, когда я добрался до поместья. «Здравствуй», — кивнул старому слуге и дал указание. «Никого не принимаю, желаю отоспаться и поработать с документами». «Понял», — кивнул управляющий и уточнил, «к которому часу велите подавать обед». Хотел ответить, что не голоден, но желудок такой наглой лжи не вынес, протестующе забурчал. «Через час», — подумав, сказал я, — «успеете, расстараемся», — кивнул Михайло. «Александр Иванович, вы только не гневайтесь и позвольте поинтересоваться». «Слушаю», — направился в сторону своих покоев, предвкушая, как приму ванну, вкусно и сытно отобедаю, а потом спать завалюсь. «Хватит с меня трудиться, не покладая рук, имею право пару часов потратить на собственные удовольствия. Наверное, следовало с собой госпожу Лисицыну взять, но это бы ее точно скомпрометировало. А вообще, не понравилось мне, как с Софи расстались. Княжна слишком расстроена и потеряна выглядела. Неужели у нее осталась привязка ко мне, которую не отыскал? ГМ, а у самого-то почему так на душе муторно? Вы никого не желаете видеть, даже если прибудут близкие друзья?» — осторожно спросил Михайло. «Это не касается тех, кто состоит в моем клане», — подумав, ответил я. «А что касается великосветских особ, встретить со всеми почестями, накормить, напоить и извиниться, что принять не в силах», — дал указание и, оглянувшись на старого слугу, добавил: «на этом все». Управляющий склонил голову, понимая, что продолжать не собираюсь. «Мне же требуется провести тщательную диагностику своего источника и разобраться в реакции на Софию. Какие-то неправильные чувства к девушке испытываю. Притягивает она меня, словно магнит, этот голову потеряю, что, если разобраться, уже происходит. Когда рядом с ней вижу какого-нибудь молодого человека, то готов того пинками отогнать. А если вижу, что княжна еще и благосклонно улыбается, то и вовсе настроение портится. При этом мы не так часто пересекаемся. Нет, это все огненная стихия виновата. Еще и татуировки друг на друга неоднозначно реагируют. Хотя, моя ящерка последнее время ведет себя неплохо. На Оксану Игоревну никак не отреагировала. Получается, что магическую связь между княжной и мной я все же сумел порвать. А что насчет связи между частичками стихии? Задался вопросом, осознав, что упустил этот момент. Саламандру Софи моя ящерка успокаивала, когда та пробудилась. Как они между собой общаются и насколько разумны, не знаю. Живые татуировки проявления огненной стихии призваны помогать своим хозяевам и защищать их. Диагностика не выявила ничего особенного у притихшей на моем плече ящерки. Та сейчас как бы под кожу ушла, не любит, когда занимаюсь водными процедурами. А если попросить Александру, чтобы ее подарок от водного элементаля с моей татушкой пообщался? Потер я висок, вот только госпожу Емельянову еще необходимо найти. Девушка старательно избегает общения со мной. Вроде бы согласилась учиться в университете, но потом отказалась, стараясь построить карьеру певицы. Подозреваю, у нее проблемы с финансами. Однако, просить помощи не желает. «Михайло», — крикнул я, выходя из ванной комнаты, будучи уверен, что старый слуга где-то поблизости. Так и оказалось, управляющий мгновенно на пороге моих покоев показался и спросил: «Чего изволите?» «С Савелием давно общался?» «Заезжал на днях», — осторожно ответил Михайло. «Что говорил? Как дела у его госпожи?» «Все хорошо, дает небольшие концерты, посещает университет, в основном для консультации у профессора Штерна», — медленно произнес управляющий. «Вот как?» — озадачился я. «Интересно, а чего это об этом Филипп Генрихович умолчал?» «Не могу знать», — краешком губ улыбнулся управляющий и развел руками. «Не ври», — погрозил ему пальцем. «Говори давай». «Вроде бы это из-за того, что Александре Ивановне неуютно в обществе Софьи Степановны. Их магия начинает бушевать и готова выйти за рамки приличий. А мне об этом почему неизвестно?» — нахмурился я. Хотя, вру, знаю же, как водная стихия относится к огненной. Правда, по отношению ко мне не ощущал от водного защитника певица негативного отношения, как и моя ящерка спокойно воспринимала наше общение. Или это из-за того, что в моем источнике есть и водная стихия, но которая еще не пробудилась. Сегодня вечером госпожа Емельянова будет петь на приеме промышленника Курбанова, произнес Михайло. Приглашение на званый ужин вы получили. Не желаете воспользоваться? Подумаю, буркнул я, но потом уточнил. Кто такой господин Курбанов? Поставляет различные материалы для обустройства столицы, отвечает за дороги и, о чем не принято упоминать, загрязнение улиц. Он дворниками командует? Задал я вопрос, не удержавшись от улыбки. Говорят, что сделал большое состояние, когда получил заказ на укладку по всей столице булыжных мостовых и возведение памятников. Понятно, покивал я, а потом резко сменил тему. Пусть обед подают. В малой столовой, уточнил Михайло. Да, подтвердил и подошел к шкафу, чтобы одеться, а то в махровом халате на голое тело как-то некомфортно себя ощущаю. Настроения и так нет, а его еще управляющий умудрился подпортить. Михайло дождался, когда начну пить кофе и подсунул бумагу с перечнем того, что необходимо отремонтировать и купить. Не забыл он напомнить и про недостаток слуг. Он все тщательно подсчитал и итог меня заставил впечатлиться. С ректорской зарплатой мне сложно потянуть содержание поместья, если оно продолжит требовать таких денег. А по всей вероятности, расходы только увеличатся, но никак не уменьшатся. Недаром говорят, что аппетит приходит во время еды. Впору озаботиться дополнительным доходом, а то окажусь банкротом и опять титула лишусь. Ну, пока на счету деньги есть, но такими темпами их надолго не хватит. Опять-таки, крестьянские подворья не приносят ни рубля, а ведь сбор урожая уже завершен, но крепостные и так с трудом сводят концы с концами. Сейчас должны немного вздохнуть, с облегчением и с оптимизмом посмотреть в будущее. Можно считать, что, снизив подати до минимума, я таким образом сделал вложение в развитие и когда-нибудь рассчитываю все вернуть старицей. Удастся ли? Сложный вопрос, только время покажет. Но не собираюсь забирать последние гроши, чтобы голодали семьи. И ты считаешь, что могу себе позволить такие траты? Я внимательно посмотрел на управляющего. Вы вольны отказаться от всего, что предложил, вздохнул управляющий и, сделав грустный вид, продолжил. Одна беда, крыша вот-вот прохудится, запасов в энергетических накопителях мало, большая часть светильников на ладан дышит, нагревательные элементы изношены и есть риск остаться без горячей воды и отопления. Вот же ты хитрец, покачал я головой. Ладно, на бытовых расходах экономить не следует, соглашусь, но для чего мне парадный экипаж? Скажи-ка на милость, так выезжать все равно придется, парировал Михайло. Это сейчас вы заняты, но немного освободитесь и придется, волей-неволей, посещать званые обеды и ужины. Или хотите на нашей старой пролетке в свет выезжать? Не поймут, большинство могущественных кланов уже автомобилями обзавелись. Не убедил, хмыкнул я. Слишком вложения большие, а прибыль призрачна. Честно говоря, от авто бы не отказался, на нем передвигаться комфортно. Однако, тратить на него большую часть накоплений не готов, зная, что крупных поступлений не ожидается. Пожалуй, пора вернуться к идее по созданию артефактов. Именно магические штучки способны поправить финансовое положение. А если сделать их уникальными и востребованными, то и вовсе озолочусь. Вот только это не та цель, к которой стремлюсь. Жить планировал тихо и мирно, наслаждаясь выпавшим вторым шансом. Это все рутина. Она засасывает и требует жилы рвать. Но ведь хочу же сделать клан сильным. Получается, что как ни крути, а со своими взглядами предстоит идти на компромисс. И ведь уже догадываюсь, что выберу, а точнее, на какой путь встал. Ничего не имея за душой, разве мог бы помочь той же госпоже Емельяновой или Анне Кощеевой, а ведь уже пообещал всестороннюю помощь целительнице, да и за студентов несу ответственность. Что произойдет с тем же Иваном Степным, парнем которого принял в университет, невзирая на его положение и безденежье? А таких, как он, у меня учится ни один и ни два. Несколько девушек из обнищавших семей обещают стать сильными рунными целительницами. Все они лишатся всего, окажись на месте ректора обычной вороватой чинуша. Император за образованием следит, но в частности он вникнуть не в силах. Но ваш гардероб не вычеркивайте, попросил управляющий. Уж одежду-то следует часто менять, она имеет свойство изнашиваться. Этак ты меня убедишь, что из предложенного необходимо принять все, криво хмыкнул я. Самое необходимо указал, пожал плечами Михайло, в том числе и восстановление на территории поместья каменных троп, статуй, задал я очередной вопрос, неприятно поражаясь сумме в 11 тысяч на материалы и работы по саду. Александр Иванович, но вам предстоит устраивать приемы, как минимум дважды в году, а где гостям прогуляться? Почему два раза? Мрачно уточнил я. Ваши именины и празднование дня основания клана, непонятно чему улыбнулся старый слуга. Поверьте, потом таких званых ужинов станет больше. Это еще почему, как поженитесь, то возникнут новые даты, а там, глядишь, появятся наследники, то и вовсе торжества станут происходить не реже раза в месяц.